воздушном аромате и в дыму распутная ноши. Ты войдешь в коротком белом платье, девочка безумной красоты. Мальчик ли пожарит пухленьких креветок, он веточку поставит на огонь. И шанхайский блюз распутных кружит девок, ресторанчик взял маленький притон. Ночной китайский ресторан, пусть мимолетный наш роман. Прошу, побудь со мной сегодня до рассвета. Ночной китайский ресторан, я все красивое отдам, я все любимое отдам тебе за это. Ночной китайский ресторан, пусть мимолетный наш роман. Прошу, побудь со мной сегодня до рассвета. Ночной китайский ресторан, я все красивое отдам, я все любимое отдам тебе за это. На столе стоят изысканные блюда, я налью бокал холодного вина. Выпьем страницы любви за это чудо, в этот вечер нет прекраснее тебя. Наверху уже давно оплачен номер, раздели со мной ночную теплоту. Поцелуй меня, чтоб о тебе я помнил, China Town, 102-е авеню. Ночной китайский ресторан, пусть мимолетный наш роман. Прошу, побудь со мной сегодня до рассвета. Ночной китайский ресторан, я все красивое отдам, я все любимое отдам тебе за это. Ночной китайский ресторан, пусть мимолетный наш роман. Прошу, побудь со мной сегодня до рассвета. Ночной китайский ресторан, я все красивое отдам, я все люблю.